Затем Спартак направился к 8 легионам, остановившимся на полпути. Призвав к себе Граника, он уединился с ним и сообщил ему свой план, который иллириец нашел превосходным. Привести в исполнение этот план фракиец поручил ему, посоветовав в течение 12 часов идти без остановки до Гердония, а сам с 300 конников решил отправиться к горе Горган и подобрать труп Крикса. Граник пытался отговорить Спартака, указывая на опасности, которые его подстерегают. Он мог презирать их как человек, но как вождь и душа великого святого дела не имел права подвергать себя этим опасностям. «Я не погибну и догоню вас не позже, чем через 3 дня на Апеннинском хребте, я в этом уверен. Но даже если бы мне и пришлось погибнуть, у тебя, мой доблестный и храбрый Граник, хватит опыта, мудрости и авторитета, чтобы стойко и энергично продолжать войну против наших угнетателей». Сколько Граник не отговаривал Спартака, тот не отказался от своего намерения. Он взял с собой отряд конников, обнял Граника и Арторикса, которому велел беспрекословно исполнять приказания доблестного иллирийца, и, не простившись со своей сестрой Мирцей, лишь поручив ее заботам своих друзей, молчаливый и печальный, он расстался со своими легионами. Послушные его приказу, они ушли с преторской дороги и отправились через поля и виноградники в направлении Гердония. Вечером Спартак прибыл в окрестности Сипонта и выслал вперед на расстоянии в несколько миль отряд конников в направлении горы Горган, чтобы разузнать о передвижении неприятеля. Получив успокоительное известие, он приказал своим конникам спешиться и, ведя коней в поводу, чем он сам подал пример, войти в лес, окаймлявший дорогу, которая вела от Сипонта через гору Горган к морю. Чтобы пробраться с лошадьми сквозь лесную чащу, пришлось мечами рубить ветки кустов и деревьев. Медленно продвигаясь этим трудным путем, они через 2 с лишним часа дошли до небольшой поляны, со всех сторон окруженной дубами и елями. На поляне стояли хижины нескольких дровосеков, проводивших большую часть года в этом лесу. Первой заботой Спартака было задержать всех этих дровосеков и приставить к ним стражу, чтобы лишить их возможности донести римлянам о его пребывании в этих местах. Затем, уверив дровосеков в том, что он не собирается причинить им зло, он приказал потушить все костры, которые могли привлечь внимание врага, велел соблюдать полную тишину и прислушиваться к малейшему шороху. Все произошло так, как предвидел Спартак. Немного позже часа первого факела Крас приказал своим легионам сняться с места и следовать по дороге, ведущей к Сипонту. И когда чуть забрезжила заря, окоченевшие от ночного холода гладиаторы, прислушивавшиеся в глубине леса к шуму на преторской дороге, услышали шум шагов пехоты, цокот лошадиных копыт и гул многих тысяч голосов. Римское войско без особых предосторожностей следовало по указанной ему дороге. Легионеры чувствовали себя победителями, знали, что неприятель бежал, и уверены были, что он находится далеко. К счастью для гладиаторов, римляне, охмелев от радости победы, шли с большим шумом, иначе они легко могли бы обнаружить присутствие гладиаторов в лесу. Кони, почуяв приближение коней римского войска, стали громко ржать. Прохождение римлян, победителей в сражениях у горы Горган, закончилось после восхода солнца, и Спартак, бледный, подавленный, мог, наконец, выйти из лесу со своим отрядом в 300 всадников. Пустив лошадей галопом, они через 2 часа оказались на поле битвы, которое тянулось от подножия горы Горган до самого моря. У Спартака сжалось сердце и потемнело в глазах при виде ужасного зрелища. Все поле, насколько мог охватить глаз, было усеяно 30 тысячами трупов гладиаторов. Гигантские костры, которые еще дымились, распространяя острый запах горелого мяса, свидетельствовали, что на этом поле недавно лежали также многие тысячи трупов римских воинов. На этом мрачном и безмолвном поле, где еще так недавно кипела и бурлила жизнь, а теперь царила неумолимая немая смерть, Спартака охватило страшное сомнение —